Глава вторая. Человек – существо всеядное, и при условии мягкого, теплого климата, низкой двигательной активности и нечастого исполнения половой функции вполне способен обходиться растительной пищей, если та будет изобильной, а место физического труда займет достижение нирваны. Человек – хищник. Как-то Мартину рассказывали про индийского подростка с рождения не вкушавшего мяса. Так уж получилось, что индийский мальчик отправился в дружественную Россию, выиграв очередной конкурс индийско-российской дружбы. И первым впечатлением, о котором мальчик взахлеб рассказал встречающим его русским друзьям, были изумительно вкусные коричневые лепешки, которыми его потчевали в самолете Аэрофлота. Нет, когда мальчик узнал, что Розине-стюардесса накормила его котлетами, ему стало очень грустно и обидно. Но это уже не имеет отношения к потребностям организма, а говорит лишь о силе моральных устоев. Ослабленный вегетарианством юный организм против мяса совсем не протестовал. Мартин, пожалуй, отказался бы лишь от собачатины. Опять же, исключительно по причинам морального плана. Так что принесенное официантом фирменное блюдо его ничуть не шокировало. «Конина?» — глядя на красноватые куски холодного отварного мяса, спросил он. Официант кивнул, ожидая реакции. Помимо конины, в фирменное от дохлого пони входили куски вареного теста, вылепленные в форме копыт, немного твердого сыра, скатанного в шарики, и какой-то кисломолочный напиток. Мартин попробовал и восхитился. Это был настоящий казахский кумыс. «Замечательно», — сказал Мартин, обильно намазывая конину горчицей. «Многие считают, что конское мясо отвратительно на вкус. Бедные глупцы! Они едят конину горячей, а может быть, еще и пьют бульон. А конина вкусна лишь в холодном виде. Тогда никакая говядина или свинина с ней и близко не сравнится». «И тебя не удалось шокировать», — сказала Ирина. «Юмор у трактирщика такой. Раз уж дохлый пони, то всех новеньких угощают кониной». Мартин покачал головой, открыл было рот, чтобы рассказать о целебных свойствах конского мяса, о его обязательном использовании при изготовлении сырокопченых сортов колбасы, но вспомнил надпись «СНОП» на своем личном деле и проглотил заготовленную речь вместе с куском конины. «Это, наверное, новичков смущает», — предположила Ирина. «А ты уже столько миров обошел. Мартин, ты слышал про ключ?» Мартин кивнул. «Вот он», — сказала девушка и потянула с шеи цепочку. Мартин раньше уже заметил, что у Ирины целых 3 цепочки. Одна, конечно, с крестиком, одна с жетоном путешественника, а третью он счел обычным украшением. Оказалось, что на ней и висел ключ. Он оказался меньше, чем представлял себе Мартин. Даже не карандаш, а огрызок карандаша. Тонкий, синевато-прозрачный цилиндрик с мутными вкраплениями внутри, с отверстием, в которое и была пропущена цепочка. «Что за дрянь?» — риторически спросил Мартин. «Нет, конечно, пурпурный порошок впечатлял не больше, но какая-то неуловимая аура чуждости от него исходила. А тут...» «Не нравится?» — спросила Ирина с улыбкой. «Стеклянная фиговина», — вынес вердикт Мартин. «Если бы в кино герой нашел такую штуку, сразу стало бы понятно. Этот ключ от самого главного сейфа чужих. Или детонатор, оставшийся от большого взрыва. Но мы не в кино. Ирка, это просто стеклянная фиговина». «Верно», — тихо сказала Ирина. «Я ее подобрала на станции, когда сюда прибыла. В мусорном ведре». Мартин вытаращил глаза. «Кто-то выкинул ценный артефакт в мусор?» «Да кто тебе сказал, что это ценный артефакт?» — шепотом спросила Ирина. «Мусор, он мусор и есть, даже если инопланетный». «Ты что, решила надуть скупщиков?» — остолбенел Мартин. «Да если они узнают...» «Никого я не обманывала», — с милой улыбкой ответила Ирина. «И тише говори, ради бога. Я, между прочим, никогда не заявляла, что нашла эту штуку в сейфе. Просто таскала на виду и говорила «нашла». А что там народ напридумывал, не моя проблема». «Зачем?» — спросил Мартин, помолчав. «Я вот что думаю», — Ирина посерьезнела. «Талисман — не библиотека. Эта планета не мертва. Здесь странный туман, здесь даже скалы под ногами, электростанция. Сейфы эти работают. И не только порошок там находят, поверь. Если этот мир остался от прежней экспансии ключников, то что-то в нем есть, что-то очень ценное. Может быть, это какой-то центр управления всей империей ключников? Нет у них империи, буркнул Мартин, наливая себе еще кумыса. У них одна уютная планета и тысячи кораблей. Все. А был бы центр, не пустили бы туда толпы дикарей в земле ковыряться. Ирина не стала спорить. Но чем-то талисман важен? Важен. Значит, надо узнать его тайны. А как это сделать проще всего? Прожить тут годик-другой. Мартин окинул трактир задумчивым взглядом. Познакомиться с теми, кто прожил на талисмане много лет, отрезала Ирина. Стать своим среди тех, кто уже до чего-то докопался. А что для этого нужно? Мартин кивнул. Понимаю. Сделать вид, что ты владеешь равнозначной тайной. Ну и как успехи? К тебе пришли местные масоны принимать тебя в ложу и делиться информацией? Ирина как-то неопределенно покачала головой. Ну, трудно сказать. Может быть, и подходили. А может быть, я сама себя убедила. «Местные масоны, братство талисмана», — размышлял Мартин. «Очень удачливые и умные старатели. Скажем, кто-то мог найти закономерности в работе сейфов. Что ж, давай играть. Идем ва-банк?» «Идем? А как?» — с любопытством спросила Ирина. Мартин сгреб ключ вместе с цепочкой в кулак, спрятал в нагрудный карман. Потом достал из рюкзака объемистый пакет и положил на стол перед Ириной. «Это что?» — спросила девушка. «Для окружающих деньги за артефакт, а на самом деле обычный обменный набор. Шоколад, специи, патроны. Потом вернешь». Ирина улыбнулась. «Шоколад хоть можно оставить?» Они спокойно доели фирменный обед дохлого пони. На них поглядывали, и обмен ключа на сверток не мог остаться незамеченным. Но пока все было спокойно. Подойдя к трактирщику, Мартин попросил номер на сутки. Номер на втором этаже таверны нашелся, и даже цена не показалась чрезмерной. А больше всего Мартина порадовало, что соседним оказался номер Ирины. Стены между номерами оказались дощатыми, оклеенными простенькими бумажными обоями. Мартин надорвал обои, осмотрел стену и остался доволен результатом. Кивнул Ирине, наблюдавшей за его исследованиями. «Прекрасно. Скоро стемнеет?» «Часа через два. К 10. «А когда народ отходит ко сну?» Поглядев на часы, спросил Мартин. 19:73. Кассио турист он обычно ставил в режиме плавающего часа. При этом сутки любой планеты делились на 24 часа, но вот количество минут в часе могло быть каким угодно. Режим плавающих суток, когда час делился на 60 обычных минут, зато количество часов в сутках никогда не регламентировалось, Мартин считал куда менее удобным. «После 12, а внизу будут гулять до самого утра». Мартин кивнул. «Прекрасно. Если кто-то и впрямь поверил в твою игру, то эта ночь последняя, чтобы захватить ключ. Можно еще перехватить тебя по дороге на станцию. Утром». «Можно. Но традиционно используется ночь. Будто нет других дел». Почему-то они оба неловко замолчали. Мартин кашлянул и спросил. «Как ты думаешь, этот трактирщик Юрик?» Ирина покачала головой. «Нет, не думаю. Он своей историей сыт по горло. После такого не станешь рыться в галактических тайнах. Ты же роешься». «Нас было всего лишь 7». Мартин взял ее за руку, но Ирина покачала головой. «Нет, не надо, Мартин. Ты не обо мне думаешь, а о предыдущей Ирке». Это была не совсем правда, но все-таки достаточная ее часть, чтобы Мартин выпустил руку Ирины и сказал: «Тогда пошли погуляем. Что здесь есть интересного, кроме трактира, где кормят кониной?» Жилые районы охотно сменила тему Ирина. Несколько тысяч хибарок, где ночуют старатели. Климат здесь мягкий, капитальных построек не требуется. Все более или менее перемешано, хотя разные расы стараются держаться ближе к своим. Есть еще два трактира, но там в основном чужие собираются. «Еще бы», — кивнул Мартин. «Как выдержать конкуренцию с человеком, которому ключники бесплатно доставляют грузы?» «Супермаркет, его на паях держат люди и Дио-Дао, несколько скупок артефактов, гостиницы для курьеров, которые носят грузы на чужие планеты», — продолжала перечислять Ирина. «Научная станция Аранков». «Даже?» — удивился Мартин. «Вот это интересно. У них не так-то много научных станций за пределами Аранка». «Немного. Значит, этот мир и впрямь необычный», — согласилась Ирина. «Я туда заходила один раз. Пыталась через них связаться с тобой на Аранке. Не получилось. А потом как-то не хотелось». «Пошли к Аранкам», — решил Мартин. «Нам найдется о чем поговорить». Талисман мог бы так и остаться неисследованной планетой, если бы не дармовое электричество под ногами. И дело даже не в житейских удобствах, которые оно давало. Ориентироваться в белом тумане было практически невозможно. Магнитное поле планеты оказалось слишком неустойчивым и переменным, чтобы пользоваться компасами. Радиодиапазон забивали помехи, а местность слишком уж бедна природными ориентирами. Основные дороги освещались фонарями, но стоило отойти от амулета на десяток километров, и возвращение становилось весьма проблематичным. Ситуацию спасали вешки – маленькие автоматические маячки, похожие на перевернутую букву «В». Вешки вколачивались в зеркальный камень. Тот был твердым, но хрупким, после чего начинал работать маленький проблесковый маячок на полупроводниковом лазере. Разности потенциалов между ножками маячка вполне хватало на несколько недель работы. Подобные устройства делали и на Земле, и на других планетах, но в основном рынок заполняли удобные и легкие модели, произведенные на Аранке. Интервал и цвет вспышек регулировался в широких пределах, так что каждый старатель мог проложить свою собственную трассу. У Ирины уже был собственный комплект вешек. Связка из полусотни легких серебристых циркулей. Три синие вспышки, пауза, фиолетовая вспышка, долгая пауза, синяя вспышка. Как гордо сказала Ирина, код ее вешек считался очень удачным и легко запоминающимся. К тому же синий и фиолетовый цвет очень слабо гасятся туманом, а это немаловажно. Еще она мимолетно заметила, что кража или порча чужих вешек считается на талисмане одним из самых страшных преступлений. За такое запросто могли линчевать, ведь снятая вешка означала чью-то жизнь. Зато правилом хорошего тона было переставить старую подсевшую вешку на несколько сантиметров к новому источнику питания, а если вешка по каким-то причинам сломалась, вколотить вместо нее свою, запрограммировав ее на частые белые вспышки. Мартин невольно залюбовался Ириной, разъяснявшей ему тонкости жизни на талисмане. Девушка сменила платье на джинсовый комбинезон, на поиске у нее позвякивала связка вешек и висел вполне серьезный револьвер. Вообще она выглядела здесь своей опытной и умелой покорительницей таинственной планеты. «А ты заметил, какой странный туман?» — продолжала разговор Ирина. Они шли по хорошо освещенной тропинке к станции Аранков, построенной в небольшом удалении от поселка. «Он вроде бы влажный, точно?» «Да. Но погуляй мы часок в обычном тумане, вся одежда уже была бы мокрой. А тут словно ограничитель какой-то существует. Немножко намокли и перестали». «Странный мир», — согласился Мартин. «А помнишь, Беззар?» упругую воду. «Ага», — Ирина засмеялась. «Редкое удовольствие гулять по воде, аки посуху». Она замолчала и укоризненно посмотрела на Мартина. «На Беззаре была не я». «Ты», — сказал Мартин, — «перестань себя накручивать. Ты была на Аранке, ты была на Беззаре, все в порядке». Ирина не ответила, какое-то время они шли молча. В тумане помаргивали на разные цвета вешки, уходящие в стороны от амулета. «Многие считают, что чем дальше от поселка, тем чаще интересные находки в сейфах», — сказала Ирина. «Но кое-кто из опытных старателей говорит, что это полная ерунда, что шансы всюду одинаковы. Другое дело, что вблизи поселка все хорошие сейфы уже разобраны». «Хорошие — это какие?» «Это те, что рядом и не совпадают по фазе, чтобы можно было ходить между десятком другим сейфов и проверять их поочередно. Есть такие места, где сейфы кучкуются». Золотая полянка, Уолл-стрит, Злата-уличка, Серебряная копытца. «Небогатая фантазия», — улыбнулся Мартин. «А как тебе ведерко бездонца, сиди и смотри, тещина погибель, борода гнома?» «Уже лучше», — согласился Мартин. «Кишки наружу, боевые протезы, тормозной путь». «Все, согласен», — кивнул Мартин. «Фантазия местных старателей безгранична. Что это?» «Это и есть научная станция Аранков», — удовлетворенно сказала Ирина. У Мартина мелькнула мысль, что она специально его забалтывала, чтобы станция открылась сразу и во всей красе. Помня про академгородок в Тирианте, Мартин ожидал увидеть что-то подобное — грандиозное, величественное или рациональное, целесообразное, но все-таки привычное для человеческого взгляда. Но научная станция Аранков напоминала скорее дома Диодао. Скопище бурых пузырей диаметром от 2-3 до десятка метров, некоторые стоящие отдельно, некоторые слепленные вместе. Пузыри занимали площадь не менее акра. У одного, в котором был подсвечен круглый люк входа, стояла охрана, два молодых Аранка. Один с тепловым ружьем, видимо, это оружие пользовалось популярностью. Другой с громоздким агрегатом, состоящим из заплечного ранца и присоединенной к нему толстым кабелем трубы с прицелом. Одеты охранники были не в традиционные мужские халаты, а в какие-то поблескивающие футуристические комбинезоны. «Ну ничего себе!» — прошептал Мартин. — Тут разве есть опасные формы жизни? — Порядок есть порядок, — весело ответила Ирина. — Они, конечно, полнейшие фаталисты, но зря рисковать не собираются. У того с ранцем в руках боевой плазмомет. Футбольное поле можно выжечь начисто за 20 секунд. — Бедные футболисты, — вздохнул Мартин.